Глава 21. Марина с маленьким сыном поселилась в комнатке рядом с кухней вместе с бабушкой Верой и Еленой Николаевной. А Николай Николаевич и Олег сбили себе из досок два топчана и кое-как устроились в дровяном сарайчике во дворе. Бабушка Вера, истомившаяся без слушателей, не могла же она считать собеседником денщика с палевыми веснушками, сразу обрушила на них ворох городских новостей. Два дня тому назад на входных будках наиболее крупных шахт, на здании школ имени Горького и имени Ворошилова, на здании райисполкома и еще кое-где были наклеены большевистские листовки, написанные от руки. Под текстом стояла подпись «Краснодонский районный комитет ВКПБ». Удивительно было то, что рядом с листовками наклеены были номера газеты «Правда» за старые годы с портретами Ленина и Сталина. По слухам, из разговоров немецких солдат было известно, что в разных районах области, особенно по Донцу, на границе Ворошиловградской и Ростовской областей, в Боково-Антрацитовском и Кременском районах, партизаны нападают на немецкий транспорт и воинские части. До сих пор ни один коммунист и ни один комсомолец не явились на специальную регистрацию к немецкому коменданту. «Да чтоб я сама им в глотку полезла! Нехай вон и там подавится!» — сказала бабушка Вера. Но многих уже раскрыли и поарестовывали. Ни одно предприятие и учреждение не работают, но по приказу немецкого коменданта люди обязаны являться по месту работы и отсиживать положенные часы. По словам бабушки Веры, на работу в центральных электромеханических мастерских Треста «Краснодон-Уголь» явились инженер-механик Бараков и Филипп Петрович Лютиков. По слухам, их не только не тронули, а назначили Баракова директором мастерских, а Лютикова оставили на старой должности, начальником механического цеха. И кто бы мог ждать от таких людей? То ж старые члены партии. Бараков на фронте был, ранен был, а Лютиков такой общественник. Его ж уси знают. Чего насказились, чи що? Недоумевала и негодовала бабушка Вера. Еще она сказала о том, что немцы вылавливают в городе евреев и увозят под Ворошиловград, где будто бы образовано гетто. Но многие говорят, что на самом деле евреев довозят только до Верхней Дуванной рощи, и там убивают и закапывают. И Мария Андреевна Борц очень боится за своего мужа, чтобы кто-нибудь его не выдал. С того момента, как Олег вернулся домой, то оцепенение, в котором все дни со времени его отъезда, а особенно с приходом немцев, находилась Елена Николаевна, снялось с нее точно волшебной рукою. Она теперь все время находилась в состоянии душевного напряжения и той энергической деятельности, которая так свойственна была ее натуре. Как орлица над выпавшим из гнезда орленком кружила она над своим сыном. И часто-часто ловил он на себе ее внимательный, напряженно-беспокойный взгляд. «Как ты, сынок? В силах ли ты вынести все это, сынок?» А он, после того нравственного подъема, который испытал в дороге, вдруг впал в глубокое душевное оцепенение. «Все было не так, как он представлял себе». Юноше, вступающему в борьбу, она предстает в мечтах как беспрерывный ряд подвигов против насилия и зла. Но зло оказалось неуловимым и каким-то невыносимо мерзко будничным. Не было в живых лохматого черного простодушного пса, с которым Олег так любил возиться. Улица с вырубленными в дворах и палисадниках деревьями и кустами выглядела голой, и по этой голой улице, казалось, ходили голые немцы. Генерал-барон фон Венцель также не замечал Олега, Марины и Николая Николаевича, как он не замечал бабушки Веры и Елены Николаевны. Бабушка Вера, правда, не чувствовала ничего оскорбительного для себя в поведении генерала. «Тоже ихний новый порядок», — говорила бабушка. «А я уже стара и знающая от дида своего, що то дуже старый порядок, як був у нас при крепостном праве. При крепостном праве у нас тоже были немцы-помещики. Такі ж надменні и такі ж каты, як цей барон, хай ему очи повылазять. Що ж мені на его обижаться? Он все равно будет такой, пока наши не придут, да не выдернуть ему глотку». Но для Олега генерал с его узкими блестящими штиблетами и чисто промытым кадыком был главным виновником того невыносимого унижения, в какое повергнуты были Олег и близкие ему люди, и все люди вокруг. Освободиться от этого чувства унижения, казалось, можно было только убив немецкого генерала. Но на место этого генерала появится другой, и притом совершенно такой же, с чисто промытым кадыком и блестящими штиблетами. Адъютант на длинных ногах стал уделять много вежливого, холодного внимания Марине и все чаще заставлял ее прислуживать ему и генералу. В бесцветных глазах его, когда он смотрел на Марину, было презрительное и в то же время мальчишеское любопытствующее выражение, будто он смотрел на экзотическое животное, которое может доставить немало развлечения, но неизвестно, как с ним обходиться. Теперь излюбленным занятием адъютанта было поманить конфеткой маленького сына Марины и, дождавшись, когда мальчик протянет толстую ручонку, быстро отправить конфетку в рот к себе. Адъютант проделывал это раз и другой, и третий, пока мальчик не начинал плакать. Тогда, присев перед мальчиком на корточке на длинных своих ногах, адъютант высовывал язык с конфеткой на красном кончике, демонстративно сосал и жевал конфетку и долго хохотал, выкатив бесцветные глаза. Он был противен Марине весь, от длинных ног до неестественно белых ногтей. Он был для нее не только не человек, а даже не скотина. Она брезговала им, как брезгуют в нашем народе лягушками, ящерицами, тритонами. И когда он заставлял ее прислуживать себе, она испытывала чувство отвращения и одновременно ужаса перед тем, что она находится во власти этого существа. Но кто поистине делал жизнь молодых людей невыносимой, так это денщик с палевыми веснушками. У денщика было удивительно много свободного времени. Он был главным среди других денщиков, поваров, солдат хозяйственной команды, обслуживавшей генерала. И все свободное время денщика уходило на то, чтобы снова и снова расспрашивать молодых людей, как они хотели уйти от немцев, и как им это не удалось, и в который уже раз высказывать им свои соображения о том, что только глупые или дикие люди могут хотеть уйти от немцев. Он преследовал молодых людей в дровяном сарае, где они отсиживались, и на дворе, когда они выходили подышать свежим воздухом, и в доме, когда генерал отсутствовал. И только появление бабушки освобождало их от преследований денщика. Как это было ни странно, но громадный, с красными руками денщик, внешне державшийся с бабушкой так же развязно, как и со всеми, побаивался бабушки Веры. Немец-денщик и бабушка Вера изъяснялись друг с другом на чудовищной помеси русского и немецкого языков, подкрепляемой мимической работой лица и тела, всегда очень точной и ядовитой у бабушки и всегда очень грубой, какой-то плотской, глупой и злой у денщика. Но они великолепно понимали друг друга. Теперь вся семья сходилась в дровяном сарайчике завтракать, обедать и ужинать, и все это проделывалось точно украдкой. Ели постные борщи, зелень, вареную картошку, и вместо хлеба пшеничные пресные лепешки бабушкиного изготовления. У бабушки было припрятано еще немало всякого добра. Но после того, как немцы пожрали все, что плохо лежало, бабушка стряпала только постное, стараясь показать немцам, что больше и нет ничего. Ночью, когда немцы спали, бабушка тайком приносила в сарай кусочек сала или сырое яичко, и в этом тоже было что-то унизительное — есть, прячась от дневного света. Валько не подавал вестей о себе, и Ваня не приходил, и трудно было представить себе, как они встретятся. Во всех домах стояли немцы. Они с ревнивой наблюдательностью присматривались к каждому приходящему человеку. Даже обычная встреча, разговор на улице, вызывали подозрения. Мучительное наслаждение доставляло Олегу, вытянувшись на топчине с подложенными под голову руками, когда все спали вокруг, и свежий воздух из степи вливался в раскрытую дверцу сарая, и почти полная луна рассеивала далеко по небу грифельный свет свой, и блистающим прямоугольником лежала на земляном полу у самых ног, мучительное наслаждение доставляло Олегу думать о том, что здесь же, в городе, живет Лена Познашева. Образ ее смутный, разрозненный, несоединимый, реял над ним. Глаза, как вишни в ночи, с золотыми точками луны. Да, он видел эти глаза весной в парке, а, может быть, они приснились ему. Смех будто издалека, весь из серебряных звучков, как будто даже искусственный. Так отделялся каждый звучок от другого, будто ложечки перебирали за стеной. Олег томился от сознания ее близости и от разлуки с ней, как томятся только в юности, без страсти, без укоров совести, одним представлением ее, одним счастьем видения. В те часы, когда ни генерала, ни его адъютанта не было дома, Олег и Николай Николаевич заходили в родной дом. В нос им ударял сложный парфюмерный запах, запах заграничного табака и еще тот специфический холостяцкий запах, которого не в силах заглушить ни запахи духов, ни табака, и который в равной степени свойствен жилищам генералов и солдат, когда они живут вне семьи. В один из таких тихих часов Олег вошел в дом проведать мать. Немецкий солдат-повар и бабушка Вера молча стряпали на плите, каждый свое. А в горнице, служившей столовой, развалясь на диване, в ботинках и в пилотке, лежал денщик, курил и, видно, очень скучал. Он лежал на том самом диване, на котором раньше обычно спал Олег. Едва Олег вошел в комнату, ленивые скучающие глаза денщика остановились на нем. «Стой!» — сказал денщик. «Ты, кажется, начинаешь задирать нос?» «Да-да, я все больше замечаю это», — сказал он и сел, опустив на пол громадные ступни в ботинках с толстой подметкой. «Опусти руки по швам и держи вместе пятки. Ты разговариваешь с человеком старше тебя». Он пытался вызвать в себе, если не гнев, то раздражение. Но духота так разморила его, что у него не было силы на это. «Исполняй то, что тебе сказано! Слышишь?» «Ты!» — вскричал денщик. Олег, понимавший то, что говорит денщик, и молча смотревший на его палевые веснушки, вдруг сделал испуганное лицо, быстро присел на корточки, ударил себя по коленкам и вскричал: «Генерал идет!» В то же мгновение денщик был уже на ногах. На ходу он успел вырвать изо рта сигаретку и смять ее в кулаке. Ленивое лицо его мгновенно приняло подобострастно тупое выражение. Он щелкнул каблуками и застыл, вытянув руки по швам. «То-то, халуй! Развалился на диване, пока барина нет. Вот так и стой теперь», — сказал Олег, не повышая голоса, испытывая наслаждение от того, что он может высказать это денщику без опасения, что тот поймет его, и прошел в комнату к матери. Мать, закинув голову, стояла у двери с бледным лицом, держа в руках шитье. Она все слышала. «Разве так можно, сынок?» — начала была она. Но в это мгновение денщик с ревом ворвался к ним. «Назад! Сюда!» — ревел он вне себя. Лицо его так побагровело, что не видно стало веснушек. «Не обращай внимания, мама, на этого идиота!» — чуть дрожащим голосом сказал Олег, не глядя на денщика, словно его тут и не было. «Сюда, свинья!» — ревел денщик. Вдруг он ринулся на Олега, схватил его обеими руками за отвороты пиджака и стал бешено трясти Олега, глядя на него совершенно белыми на багровом лице глазами. «Не надо! Не надо, Олежек! Ну, уступи ему! Зачем тебе?» — говорила Елена Николаевна, пытаясь своими маленькими руками оторвать от груди сына громадные красные руки денщика. Олег, тоже весь побагровев, обеими руками схватил денщика за ремень под мундиром, и сверкающие глаза его с такой силой ненависти вонзились в лицо денщика, что тот на мгновение смешался. — Пусти! Слышишь? — сказал Олег страшным шепотом, силой подтянув денщика к себе и приходя в тем большую ярость, что на лице денщика появилось выражение не то чтобы страха, но сомнение в том, что он, денщик, поступает достаточно выгодно для себя. Денщик отпустил его. Они оба стояли друг против друга, тяжело дыша. — Уйди, сынок, уйди! — повторяла Елена Николаевна. — Дикарь! Худший из дикарей! — стараясь вложить презрение в свои слова, говорил денщик пониженным голосом. — Всех вас нужно дрессировать хлыстом, как собак! — Это ты! Худший из дикарей, потому что ты халуй у дикарей. Ты только и умеешь воровать кур, рыться в чемоданах у женщин, достаскивать сапоги с прохожих людей. С ненавистью, глядя прямо в белые глаза его, говорил Олег. Денщик говорил по-немецки, а Олег по-русски. Но все, что они говорили, так ясно выражали их позы и лица, что оба отлично понимали друг друга. При последних словах Олега денщик, тяжелой набрякшей ладонью, с такой силой ударил Олега по лицу, что Олег едва не упал. Никогда за все 16,5 лет жизни ничья рука, ни по запальчивости, ни ради наказания, не касалась Олега. Самый воздух, которым он дышал с детства, и в семье, и в школе был чистый воздух соревнования, где грубое физическое насилие было так же невозможно, как кража, убийство, клятва преступления. Бешеная кровь хлынула Олегу в голову. Он кинулся на денщика. Денщик отпрянул к двери. Мать повисла на плечах у сына. «Олег, опомнись, он убьет тебя!» — говорила она, блестя сухими глазами, все крепче прижимаясь к сыну. На шум прибежали бабушка Вера, Николай Николаевич, повар-немец в поварской шапочке и белом халате поверх солдатского мундира. Денщик ревел, как ишак, а бабушка Вера, растопырив сухие руки с развивающимися на них пестрыми рукавами, кричала и прыгала перед денщиком, как наседка, вытесняя его в столовую. — Олежка, мальчик, умоляю тебя, окошко открыто, беги, беги! — жарко шептала Елена Николаевна на ухо сыну. — В окошко? Не буду я лазить в окошко в своем доме, — говорил Олег, самолюбиво подрагивая ноздрями и губами. Но он уже пришел в себя. — Не бойся, мама. Пусти. — Я и так уйду. — Я пойду к Лене, — вдруг сказал он. Он решительными шагами вышел в столовую. Все отступили перед ним. — И свинья же ты! — Свинья! — сказал Олег, обернувшись к денщику. — Бьешь, когда знаешь, что тебе нельзя ответить! И неторопливым шагом вышел из дому. Щека его горела, но он чувствовал, что одержал моральную победу. Он не только ни в чем не уступил немцу. Немец испугался его. Не хотелось думать о последствиях своего поступка. Все равно бабушка права. Считаться с их новым порядком? К чертовой матери! Он будет поступать так, как ему нужно. Посмотрим еще, кто кого. Он вышел через калитку на улицу, параллельную Садовой. И почти у самого дома столкнулся с Степой Сафоновым. — Ты куда? — А я к тебе, — живо сказал маленький белоголовый Степа, очень радушно, обеими руками встряхивая большую руку Олега. Олег смутился. — Тут, в одно место. Он хотел даже добавить «по семейному делу», но язык у него не повернулся. — Что у тебя такая щека красная? — удивленно спросил Степа, отпустив руку Олега. — Он точно подрядился спрашивать не впопад. — С немцем подрался, — сказал Олег и улыбнулся. — Что ты говоришь? — Здорово! — Степа с уважением смотрел на красную щеку Олега. — Тем лучше. Я к тебе, собственно говоря, и шел немножко по этому делу. — То есть по какому делу? — засмеялся Олег. — Пойдем, я тебя провожу. А то, если будем стоять, кто-нибудь из фрицев привяжется. Степа Сафонов взял Олега под руку. «Лучше я тебя провожу», — сказал Олег, заикаясь. «Может быть, ты вообще можешь отложить на некоторое время свое дело и пойти со мной?» «Куда?» «К Вале Борц». «К Вале?» Олег чувствовал угрызение совести от того, что он до сих пор не навестил Валю. «У них немцы стоят?» «Нет, в том-то и дело, что нет». Я, собственно, и шел к тебе по поручению Вали. Какое это было счастье! Вдруг очутиться в доме, в котором не стоят немцы. Очутиться в знакомом тенистом садике, все с той же, точно отделанной мехом клумбой, похожей на шапку мономаха, и с той же многоствольной старой акацией, с ее светло-зеленой кружевной листвой, такой неподвижной, будто она нашита на синее степное небо. Марии Андреевне все ученики ее школы еще казались маленькими. Она долго тискала, целовала Олега, шумела. «Забыл старых друзей? Когда вернулся? А глаз не кажешь, забыл. А где тебя больше всех любит? Кто сиживал у нас часами, наморщив лоб, пока ему играли на пианино? Чьей библиотекой ты пользовался как своей? Забыл, забыл. «Ах, Олежка-дролежка! А у нас...» — она схватила за голову. «Как же? Прячется, сделав страшные глаза», — сказала она шепотом, вырвавшимся из нее, подобно паровозному пару и слышным на всю улицу. «Да-да, даже тебе не скажу где. Так унизительно и ужасно прятаться в собственном доме. И, кажется, ему придется уйти в другой город. У него не так ярко выражена еврейская внешность. Как ты находишь? Здесь его просто выдадут. А в Сталина у нас есть верные друзья, мои родственники, русские люди». «Да, придется ему уйти», — говорила Мария Андреевна, и лицо ее приняло грустное, даже скорбное выражение. Но в силу исключительного здоровья Марии Андреевны скорбные чувства не находили на ее лице соответствующей формы. Несмотря на предельную искренность Марии Андреевны, казалось, что она притворяется. Олег насилу освободился из ее объятий. «И правда, свинство с твоей стороны», — говорила Валя, самолюбиво приподнимая верхнюю полную губу. «Когда вернулся? А не зашел». «И ты ведь могла зайти», — сказал Олег со смущенной улыбкой. «Если ты рассчитываешь, что девушки будут сами заходить к тебе, тебе обеспечена одинокая старость», — шумно сказала Мария Андреевна. Олег весело взглянул на нее, и они вместе засмеялись. «Вы знаете, он уже с фрицем подрался. Видите, какая у него щека красная?» — с удовольствием сказал Степа Сафонов. «Серьезно подрался?» Валя с любопытством смотрела на Олега. «Мама!» — вдруг обернулась она к матери. «Мне кажется, тебя в доме ждут». «Боже, какие конспираторы!» — шумно сказала Мария Андреевна, воздев к небу свои плотные руки. «Уйду, уйду!» «С офицером? С солдатом?» — допытывалась Валя у Олега. Кроме Вали и Степы Сафонова, в садике присутствовал незнакомый Олегу паренек, худенький, босой, с курчавыми жесткими светлыми волосами на косой пробор и с чуть выдававшимися вперед губами. Паренек молча сидел в развилине меж стволов акаций и с момента появления Олега не спускал с него твердых, по выражению, пытливых глаз. В этом его взгляде и во всей манере держать себя было что-то, внушавшее уважение, и Олег тоже невольно посматривал в его сторону. «Олег», — сказала Валя с решительным выражением в лице и в голосе, когда мать вошла в дом. «Помоги нам установить связь с подпольной организацией». «Нет, ты подожди», — сказала она, заметив, как в лице Олега сразу появилось отсутствующее выражение. Впрочем, он тут же простодушно улыбнулся. «Ведь ты же, наверное, знаешь, как это делается. У вас в доме всегда бывало много партийных, и я знаю, что ты больше дружишь со взрослыми, чем с ребятами». «Нет, к сожалению, связи мои потеряны», — с улыбкой отвечал Олег. «Говори кому другому. Здесь все свои». «Да, ты, может быть, его стесняешься? Это же Сережа Тюленин», — воскликнула Валя, быстро взглянув на паренька, молча сидевшего в развилине стволов. Валя ничего больше не добавила к характеристике Сережи Тюленина, но этого было вполне достаточно. «Я говорю правду», — сказал Олег, обращаясь уже к Сереже Тюленину и не сомневаясь в том, что он-то, Сережа Тюленин, и был главным зачинщиком этого разговора. «Я знаю, что подпольная организация существует. Во-первых, листовки выпустили. Во-вторых, я не сомневаюсь, что поджог треста и бани — это ее рук дело», — говорил Олег, не заметив, как при этих его словах какая-то искорка-дичинка промелькнула в глазах у Вали, и улыбка чуть тронула ее верхнюю полную яркую губу. «И у меня есть сведения, что в ближайшее время мы, комсомольцы, получим указание, что нам делать. — Время идет! Руки горят! — сказал Сережка. Они стали обсуждать ребята-девчат, которые могли бы быть в городе. Степа Сафонов, общительный парень, друживший с ребятами и девчатами всего города, всем им давал такие отчаянные характеристики, что Валя, Олег и Сережка, позабыв о немцах и о том, ради чего они подняли этот разговор, покатывались от хохота. — А где Ленка Познышева? — вдруг спросила Валя. — Она здесь! — воскликнул Степа. — Я ее на улице встретил. Идет такая расфуфыренная, голову вот так несет! И Степа с вздернутым веснушчатым носиком будто проплыл по саду. — Я ей Ленка-Ленка! Она только головой кивнула, вот так! — показал Степа. — И вовсе не похоже, — лукаво косясь на Олега, фыркала Валя. — Помнишь, как мы чудно пели у нее? 3 недели тому назад, всего 3 недели. Подумать только, — сказал Олег, с доброй грустной улыбкой взглянув на Валю. Он сразу заторопился уходить. Они вышли вместе с Сережкой. — Мне Валя много рассказывала о тебе, Олег. Да я, как тебя увидел, и сам положился на тебя душою. Кинув на Олега несколько смущенный быстрый взгляд, сказал Сережка. — Говорю тебе об этом так, чтобы ты знал, и больше говорить об этом не буду. А дело вот в чем. Это никакая не подпольная организация подожгла Трест и баню. Это я поджег. — Как? Один? Олег с заблестевшими глазами смотрел на Сережку. — Сам. Один. Некоторое время они шли молча. — Плохо, что один. Здорово, смело, но плохо, что один, — сказал Олег, на лице которого было одновременно и добродушное, и озабоченное выражение. — А подпольная организация есть. Я знаю не только по листовке, — продолжал Сережка, никак не отозвавшись на замечание Олега. — Я было на след напал, да? Сережка с досадой махнул рукой. — Не зацепился. Он рассказал Олегу о посещении Игната Фомина и о всех обстоятельствах этого посещения. Не утаив, что он вынужден был дать человеку, который скрывался у Фомина, ложный адрес. — Ты Вале об этом тоже рассказывал? — вдруг спросил Олег. — Нет. — Вале я этого не рассказывал, — спокойно сказал Сережка. — Хорошо! Очень хорошо! — Олег схватил Сережку за руку. — Ведь если у тебя с этим человеком был такой разговор, ты можешь к нему и еще зайти, — говорил он, волнуясь. — В том-то и дело, что нет, — сказал Сережка. И возле его словно бы подпухших губ легла жесткая складка. Человека этого, его хозяин Игнат Фомин, немцам выдал. Он его не сразу выдал, а так на 5-й, на 6-й день после того, как немцы пришли. По Шанхаю болтают, будто он хотел через того человека всю организацию раскрыть. А тот, видать, был осторожный. Фомин подождал-подождал, да и выдал его. И сам пошел в полицию служить. — В какую полицию? — удивленно воскликнул Олег. — Пока он сидел в дровяном сарайчике, вот какие дела творились в городе. — Знаешь, барак, внизу за райисполкомом, где наша милиция была. Там теперь немецкая полевая жандармерия, и они при себе формируют полицию из русских. Говорят, нашли сволочь на место начальника, какой-то Соликовский. Служил десятником на мелкой шахтенке где-то в районе. А сейчас с его помощью набирают полицейских из разной шпаны. — Куда они его дели? — Убили? — спрашивал Олег. «Коли дураки, так уже убили», — сказал Сережка. «А думаю, еще держит. Им надо от него все узнать. А он не из таких, кто скажет. Наверное, держат в том же бараке, да жилы тянут. Там и еще арестованные есть. Только не могу дознаться, кто такие». У Олега вдруг сердце сжалось от страшной мысли. Пока он ждет вести от Валько, этот могучий души человек со своими цыганскими глазами, может быть, уже сидит в этом бараке под горой в темной тесной каморке, и из него тоже тянут жилы, как сказал Сережка. «Спасибо. Спасибо, что все это рассказал», — глухим голосом сказал Олег. И он, руководствуясь только соображениями целесообразности, без малейшего колебания в том, что нарушает обещание, данное Валько, передал Сережке свой разговор с Валько, а потом с Ваней Земнуховым. Они медленно шли по деревянной улице, босой Сережка в развалку, а Олег, сильно и легко ступая по пыли в своих, как всегда, аккуратно вычищенных ботинках. И Олег развивал перед товарищем свой план действий. Осторожно, исподволь, чтобы не повредить делу, искать и искать путь к большевистскому подполью. В то же время присматриваться к молодежи, брать на примету наиболее верных, стойких, годных к работе, узнать, кто арестован в городе и в районе, где сидят, найти возможность помощи им и непрерывно разведывать среди немецких солдат о всех военных и гражданских мероприятиях командования. Сережка, сразу оживившись, предложил организовать сбор оружия. После боев и отступления много его валялось по всей округе, даже в степи. Они оба понимали, насколько все эти дела будничные, но это были дела осуществимые. В обоих заговорило чувство реальности. «Все, что мы друг другу сказали, все, что мы узнаем и сделаем, не должен знать кроме нас никто, как бы близко к нам люди ни стояли, с кем бы мы ни дружили», — говорил Олег, глядя перед собой ярко блестевшими, расширенными глазами. «Дружба дружбой, а здесь кровью пахнет силой», — сказал он. «Ты, Ваня, я и все. А установим связи, там нам скажут, что делать». Сережка промолчал. Он не любил словесных клятв и заверений. «Что в парке сейчас?» — спрашивал Олег. «Немецкий автопарк. И зенитки кругом. Изрыли всю землю, как свиньи». «Бедный наш парк. А у вас немцы стоят?» «Так, проходом. Им наше помещение не нравится», — усмехнулся Сережка. «Встречаться у меня нельзя», — сказал он, поняв смысл вопросов Олега. «Народонаселение большое». «Будем держать связь через Валю». «Точно», — с удовольствием сказал Сережка. Они дошли до переезда и здесь крепко пожали друг другу руки. Они были почти ровесники и сразу сблизились за время этого короткого разговора. Настроение у них было мужественно приподнятое. Семья Познышевых жила в районе Синяков. Она, как и Кошевые с Коростылевыми, занимала половину стандартного дома. Олег еще издалека увидел распахнутые в старинных тюлевых занавесках окна их квартиры. И до него донеслись звуки пианино и искусственный смех Леночки из этих раздельных серебряных звучков. Кто-то очень энергичный, сильными пальцами брал первые аккорды романса, знакомого Олегу, и Леночка начинала петь. Но тот, кто аккомпанировал ей, тут же сбивался, и Леночка смеялась, а потом показывала голосом, где он ошибся и как надо. И все повторялось снова. Звук ее голоса и звуки пианино вдруг так взволновали Олега, что он некоторое время не мог заставить себя войти в дом. Они, эти звуки, снова напомнили ему счастливые вечера здесь же у Лены, в кругу друзей, которых, казалось, было тогда так много. Валя аккомпанировала, а Леночка пела, а Олег смотрел на ее лицо, немного взволнованное, смотрел очарованный и счастливый ее волнением, звуком ее голоса и этими навек запечатленными в сердце звуками пианино, наполнявшими собой весь мир его юности. Ах, если бы никогда больше не переступал он порога этого дома, если бы навеки осталось в сердце это слитное ощущение музыки, юности, неясного волнения первой любви. Но он уже вошел в сени, а из сеней в кухню. В этой полутемной кухне, находившейся в теневой стороне дома, очень мирно и привычно, как они, очевидно, делали это не первый раз, сидели у маленького кухонного столика, сухонькая, в старомодном темном платье и в старомодной прическе буклями, мать Лены и немецкий солдат с такой же палевой головой, как тот денщик, с которым подрался Олег, но без веснушек, низенький, толстый, по всем ухваткам тоже денщик. Они сидели на табуретках друг против друга, и немецкий денщик с улыбкой, самодовольный и вежливый, с некоторым даже кокетством во взоре, что-то вынимал из рюкзака, который он держал на коленях, и передавал это что-то в руки матери Лены. А она со своим сухоньким лицом и буклями, с дамским старушечьим выражением понимания того, что ее задабривают, и одновременно с улыбкой льстивой и угоднической, дрожащими руками принимала что-то и клала себе в колени. Они были так заняты этим несложным, но глубоко захватившим обоих делом, что не расслышали, как Олег вошел, и он смог рассмотреть то, что лежало в коленях у матери Лены. Плоская жестяная коробка сардин, плитка шоколада и узкая четырехугольная пол-литровая с вывинчивающейся пробкой жестяная банка в яркой, желтой, синем этикетке. Такие банки Олег видел у немцев в своем доме. Это было прованское масло. Мать Лены заметила Олега и невольно сделала движение руками, будто хотела прикрыть то, что лежало у нее в коленях. И денщик тоже увидел Олега и с равнодушным вниманием уставился на него, придерживая свой рюкзак. В то же время в соседней комнате оборвались звуки пианино и пение Леночки, и раздался ее смех и смех мужчин и обрывки немецких фраз. И Леночка, отделяя один серебряный звучок своего голоса от другого, сказала: «Нет-нет, я повторяю. Их видерхоле. Здесь пауза. И еще раз повтор. И сразу...» И она сама пробежала тонкими пальчиками одной руки по клавишам. «Это ты, Олежек? Разве ты не уехал?» Удивленно подняв редкие брови, говорила мама Лены фальшиво ласкающим голосом. «Ты хочешь видеть Леночку?» С неожиданным проворством она спрятала то, что лежало у нее на коленях, в нижнее помещение кухонного столика, потрогала сухонькими пальцами букли, в порядке ли они, и, втянув в плечи голову и выставив носик и подбородок, прошла в комнату, откуда доносились звуки пианино и голос Леночки. С отхлынувшей от лица кровью, опустив большие руки, сразу став неуклюжим и угловатым, Олег стоял посреди кухни под равнодушным взглядом немецкого денщика. В комнате послышалось восклицание Лены, выразившее удивление и смущение. Она пониженным голосом сказала что-то мужчинам в комнате, будто извинилась. Ее каблучки бегом протопали через всю комнату. Леночка показалась в двери на кухню в сером темного рисунка, тяжеловатом на ее тонкой фигуре платье, с голой тонкой шейкой, смуглыми ключицами и голыми смуглыми руками, которыми она схватилась за дверные косяки. — Олег? — сказала она, смутившись так, что ее смуглое личико залилось румянцем. — А мы тут... Но оказалось, что у нее решительно ничего не заготовлено для объяснения того, что они тут. И она с чисто женской непоследовательностью, неестественно улыбнувшись, подбежала к Олегу, повлекла его за руку за собой, потом отпустила, сказала «идем, идем», и уже у порога опять обернулась с наклоненной головой, приглашая его еще раз. Олег вошел вслед за ней в комнату, едва не столкнувшись с матерью Лены, шмыгнувшей мимо него. Двое немецких офицеров в одинаковых серых мундирах. Один офицер, сидя в полоборота на стуле перед раскрытым пианино, а другой, стоя между окном и пианино, смотрели на Олега без любопытства, но и без досады, просто как на помеху, с которой хочешь не хочешь, надо мириться. «Он из нашей школы», — сказала Леночка своим серебристым голоском. «Садись, Олег. Ты ведь помнишь этот романс? Я уже час бьюсь, чтобы они его разучили. Мы все это повторим, господа? Садись, Олег». Олег поднял на нее глаза, полуприкрытые золотистыми ресницами, и сказал внятно и тоже раздельно, так что каждое его слово точно по лицу ее била. «Чем же они платят тебе? Кажется, постным маслом? Ты продешевила!» Он повернулся на каблуках и мимо матери Лены, и мимо толстого денщика, стандартно палевой головой, вышел на улицу.